Май. Невиданная вольница. Душевные устремления народа не совпали с целями политической элиты. Горожане уверились, что деревня морит их голодом. Крестьяне не сомневались, зажравшийся город беззастенчиво их грабит. Фронтовики собственных офицеров ненавидели больше, чем немцев. Каждый день я буду пьяный. Отречение императора Николая II, опустевший трон, воспринимались весной 1917 года как исчезновение власти вообще. Полная свобода, делай, что хочешь. Еще в первую революцию родилась частушка, характеризующая настроение в деревне. «Не прирежут нам землицы, возьмем вилы в рукавицы, отойдет земля крестьянам, каждый день я буду пьяный». Правящий класс, политический истеблишмент, был доволен февральской революцией 17 года. Добились, чего хотели, императора нет, вся власть наша. И вдруг неприятное открытие. Выяснилось, что они в России не одни. Существует две России — европеизированная и традиционная. С Александра II шла европеизация власти. Самодержцы согласились на внутреннее самоограничение. Либеральная бюрократия в России отучилась убивать. Не могла дать приказ стрелять в 1917 году. Европеизированная Россия все получила в феврале. Политический истеблишмент считал революцию завершенной, а для народа все еще только начиналось. И тут на авансцену вышла другая Россия. Крестьяне, составлявшие абсолютное большинство населения страны, не хотели свергать императора. Они просили другого прекратить войну и раздать им землю, но крестьяне быстро осознали все выгоды нового положения. Нет царя, нет полиции, нет помещика, значит, исчезли и прежние права на землю, ее можно брать. Динамику толпы оседлали большевики. Это было избавление от всего европейского. Крестьяне ждали, что им раздадут помещичьи и церковные земли, а заодно мечтали избавиться от помещиков, от чиновников, от сборщиков налогов, вообще от любых начальников. И вот сбылось. В 17 году крестьянин был главным избирателем. Политические партии обещанием поделить землю по справедливости и раздать ее, черный передел, завлекали крестьянина на свою сторону. Экономическая реальность или плохо осознавалась, или не имела значения в горячке революционных дней. Помещичьи хозяйства использовали удобрения, технику. Урожайность там была выше. Смотрите «Вопросы истории» номер 7 за 2006 год. А у крестьян не хватало средств для приобретения агротехники и удобрений. Зависимость от капризов погоды означала беду в неурожайный год. А урожайный год тоже приносил мало прибыли, хранить зерно негде, продавали зерно перекупщикам задешево, поэтому помещик был прежде всего конкурентом, от которого так хотелось избавиться. Первый съезд советов крестьянских депутатов проходил с 4 по 28 мая 1917 года. Большевики составили меньше 1% делегатов. Меньшевиков выбрали на съезд в 8 раз больше, а половина делегатов — эсеры, социалисты-революционеры, вот главная партия, представлявшая крестьянские интересы. Эсеры ради крестьян шли на смерть. 16 января 1906 года в город Борисоглебск в сопровождении охраны прибыл советник Тамбовского губернского управления Гавриил Лужиновский.

Спиридонову приговорили к смертной казни через повешение, заменили бессрочной каторгой. У нее открылось кровохарканье, как тогда говорили, врачи составили заключение, что она нуждается в лечении, но ее отправили на Нерчинскую каторгу. Когда Спиридонову везли на каторгу, ее встречали толпы. На одной станции монашка поднесла ей букет с запиской: «Страдалицы пташки от монашек». Неукротимый темперамент, обостренное чувство справедливости, железный характер определили ее жизнь. Она провела на каторге 11 лет, ее освободила февральская революция. И тут у нее неожиданно открылись ораторские и организаторские способности. Когда она выступала, в ее словах звучали истерические нотки, но в революцию такой накал страстей казался естественным. В 1917 году Спиридонову называли самой популярной и влиятельной женщиной в России, а в селе Березовка, где похоронили убитого ею Лужиновского, толпа раскопала его могилу, гроб вытащили и сожгли, глумясь над трупом, избивая его палками и стараясь снять с него форменный мундир. Мария Спиридонова далеко не единственная женщина, которая присоединилась к эсерам и взялась за оружие, чтобы защитить крестьян. Анастасия Беценко, крестьянская дочь, окончила гимназию, вышла замуж, но вступила в боевую организацию эсеров и ради революции оставила мужа. Во время Первой революции в Саратов для усмирения крестьян командировали генерал-адъютанта Виктора Сахарова. Беценко попросила аудиенции, протянула Сахарову вынесенный ему эсерами смертный приговор, дала время прочитать и всадила в него 4 пули. Ее приговорили к смертной казни, заменили вечной каторгой. Александра Измайлович, дочь генерала, вступила в партию эсеров и вошла в летучий боевой отряд Северной области. Она стреляла в минского полицмейстера. Приговор, смертная казнь, заменили 20 годами каторги. Русские террористы, казалось, не знали преград. Только министров внутренних дел убили 3 — Сипягина, Плеве и Столыпина. 4-й, Дурново, умер своей смертью, но лишь по счастливой случайности. За него поплатился жизнью другой человек. В Москве эсер Иван Каляев убил московского генерал-губернатора и командующего войсками округа великого князя Сергея Александровича, дядю царя. Каляев, свидетельствовал хорошо знавший его человек, давно обрек себя на жертвенную гибель и больше думал о том, как он умрет, чем о том, как он убьет. Обрисовывалась, вспоминал народоволец Сергей Кравчинский, сумрачная фигура, озаренная точно адским пламенем, которая с взором, дышащим вызовом и местью, стала пролагать свой путь среди устрашенной толпы. То был террорист. Спецслужбы царской России столкнулись с людьми, не боявшимися смерти. «Вы лишаете меня счастья умереть на эшафоте!» Нисколько не рисуясь, говорил член ЦК партии эсеров Михаил Гоц товарищем, удерживавшим его от участия в теракте. Потрясенный прокурор, присутствовавший при казни приговоренных к повешению боевиков, признался жандармскому генералу Герасимову. Как эти люди умирали! Ни вздоха, ни сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости. С улыбкой на устах они шли на казнь. Это были настоящие герои. Герасимов с неудовольствием констатировал, все террористы умирали с мужеством и достоинством, особенно женщины. Очевидное мужество эсеров производило сильнейшее впечатление. В 1917 году в исполком Всероссийского совета крестьянских депутатов избрали 25 эсеров, 5 трудовиков и народных социалистов. Делегаты съезда требовали сделать всю землю всенародной собственностью и бесплатно раздать ее крестьянам. эсеры взялись исполнить наказ избирателей и поставили крест на Столыпинской реформе. Деревня против города. Три человека, двое в форме офицеров корпуса жандармов и один в штатском, в августе 1906 года подъехали к даче председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. У каждого в руке портфель. Как потом оказалось, с бомбами. Один из троих вызвал подозрение у охраны. Когда его попросили открыть портфель, все трое привели в действие взрывные устройства. «Дача окутана густыми клубами дыма», — вспоминал прибывший на место преступления начальник охранного отделения. «Фасад разрушен, под обломками разбитый экипаж и бьются раненые лошади, вокруг стоны, повсюду клочья человеческого мяса и кровь. Всего пострадало от взрыва около 100 человек, из которых 27 убитых, остальные ранены и большей частью тяжело». Мне бросилась в глаза фигура Столыпина, бледного, с царапиной на лице, но старавшегося сохранить спокойствие. У него тяжело ранена дочь, но он передал ее на попечение другим и сам руководил спасением пострадавших от взрыва. Столыпина несколько раз пытались убить. Одно из покушений удастся. Но пока он был жив, проводил реформы, преобразившие страну. Незадолго до начала мировой войны, 12 июля 1914 года, Совет съездов представителей промышленности и торговли подготовил для правительства анализ состояния экономики. В сельском хозяйстве, в самой системе землепользования начался громадный переворот, в промышленности сильный подъем. Условием экономического успеха должно стать предоставление широкого поприща личной инициативе и отсутствие ограничений, тормозящих частные начинания в области торговли и промышленности. Темпы экономических и социальных перемен в дореволюционной России сравнимы с европейскими, хотя и отставали от американских. Рост национального дохода, как в Германии и Швеции. Настоящий бум в сельском хозяйстве. Разумеется, не стоит идеализировать царскую Россию. Но 100 лет назад, задаваясь в сущности теми же вопросами, что и ныне, российское общество давало на них иные, более разумные ответы. Удачей увенчалось намерение главы правительства Столыпина дать основной массе населения страны, крестьянству, свободу и собственность, что открывало возможность самореализации успеха, рождало уверенность в себе, в своих силах, обеспечивало будущее детей. Еще будучи саратовским губернатором, он предложил тогдашнему министру внутренних дел Петру Николаевичу Дурново способ остановить революцию. Коренное разрешение вопроса заключается в создании класса мелких собственников, этой основной ячейки государства, являющихся по природе своей органическими противниками всяких разрушительных теорий. Накормить страну, считал Петр Аркадьевич, крестьянин сможет только если получит землю в собственность и сможет эффективно ею распоряжаться. Столыпин видел, что развитию аграрного сектора мешает общинное землепользование. Сегодня этот участок земли мой, а на следующий год его отдадут другому. Зачем стараться? «Община превратилась в могилу частного предпринимательства», — вспоминал Александр Ладыжинский, начальник канцелярии гражданского управления императорской ставки. «Крестьянин оказался лишенным всяких личных прав на землю и зависел всецело от общины, которая принуждала хозяйничай, как все. все денежные обязательства общины были обеспечены круговой порукой, то есть работящие крестьяне должны были платить за пьяниц и лентяев. Деревня быстро беднела, земля истощалась. Идея Столыпина — помочь крестьянину стать самостоятельным, то есть выйти из общины и наделить его землей. Крестьянин, превратясь в реального хозяина своей земли, сможет проявить личную инициативу и добиться успеха. Правительство, говорил Столыпин, желает видеть крестьянина богатым, достаточным, а где достаток, там и просвещение, там и настоящая свобода. Для этого надо освободить крестьянина от кабалы, отживающего общинного строя, дать ему власть над землей. Отсутствие своей земли подрывает уважение к чужой собственности. Взявшись за реформу, Столыпин нажил себе множество врагов. Левые видели в Столыпинской реформе угрозу развитию революционного движения среди крестьянства. Превращение крестьян в собственников укрепит государственный строй и ослабит шансы революции. Эсеры выступили против разрушения крестьянской общины, считая ее базой будущего социалистического общества. Главу правительства атаковали и справа, хотя считалось, что русские националисты его поддерживают. Против аграрного проекта Столыпина высказался «Союз русского народа», рассказывал генерал Герасимов, начальник Петербургского охранного отделения. В крестьянской общине видели один из самых надежных устоев самодержавного строя. Деятели Союза русского народа указывали государю, что популярность Столыпина растет в ущерб популярности самого государя. Реформа решила проблему лишних рук в деревне. В общине каждому приходилось отрезать полоску земли, наделы становились все меньше и меньше, и никого не могли прокормить. После реформы часть крестьян без ущерба для сельского хозяйства переходила в промышленность, нуждавшуюся в рабочей силе. Другая оставалась на земле, но хозяйствовала более рационально, с выгодой для себя и страны. После убийства Столыпина аграрная реформа продолжалась. Заявление о выходе из общины к 1915 году подали более 6 миллионов крестьянских дворов. Не хватало землемеров, чтобы все оформить. Реформу остановила мировая война. А перечеркнул все успешные начинания Столыпина. 17-й год. Революция. Модернизационный проект Столыпина доказывает, все долгосрочные цели развития могли быть достигнуты на путях развития стабильной рыночной экономики. Если даже очень осторожно экстраполировать показатели дореволюционного экономического роста в гипотетическое будущее, то очевидно, что Россию отделяло всего лишь несколько десятилетий от формирования процветающей во всех отношениях экономики. За 100 лет после Столыпина не нашлось в России второго столь же дальновидного, умелого и успешного реформатора. Если бы Столыпинскую реформу довели до конца, революции бы не случилось. Набирающие силу фермеры не стали бы разорять успешные хозяйства и грабить преуспевающих соседей, но преобразовать деревню не успели. Большинство крестьян так и остались противниками частной собственности. Ненавидели тех, кто разбогател в результате столыпинских реформ, кроме тех, кто купил землю и дорожил ею. Уважение к частной собственности не успело укорениться. Те, кто вышел из общины, вызывали зависть и ненависть. Их грабили, а дома поджигали, тем самым уничтожалось самое эффективное в стране зерновое производство, помещичьи имения и хозяйство тех, кто поднялся в результате столыпинских реформ. После отречения императора крестьяне любую власть считали незаконной. Не признавали права временного правительства управлять и наказывать, да и закону подчиняться не хотели. Считалось, что законы вправе издавать только учредительное собрание. А когда оно еще соберется? Крестьяне наслаждались открывшимися возможностями, полной свободой и вседозволенностью. Подавляющее большинство солдат было вчерашними крестьянами. Отрыв от земли, хозяйства и семьи был невыносим. В 17-м солдат возвращался в родную деревню, озлобленный и готовый рассчитаться с обидчиками. На заседании солдатской секции Петроградского совета в марте 1917 года звучали такие речи: «Республика! Это когда человек будет накормлен. Если у нас будет республика, то вся земелька будет нашей». Казалось бы, после февраля народ доверит страну правоцентристским партиям. Здесь самые опытные политики и управленцы. Они знают, какие нужны реформы. Но либералы в 1917 году терпят поражение. Народ голосует за социалистов, польстившись на обещание раздать землю и заставить богатых делиться. На политической арене фактически остались только левые партии. В мае 1917 года левые партии создали Министерство продовольствия и заставили Временное правительство ввести государственную монополию на торговлю хлебом. Гибельный шаг. Это означало установление твердых цен на хлеб и передачу всего хлебного запаса, кроме необходимого производителю, в руки государственных органов. Министерство продовольствия пригрозило в случае нежелания сдавать хлеб применять меры принудительные, в том числе вооруженную силу. Специалисты предупреждали: только свободная торговля обеспечивает страну продовольствием. Государственная монополия — безумие. И верно, крестьяне злились, поставки зерна по твердым ценам их разоряли. Какой смысл отдавать зерно за деньги, которые стремительно обесценивались? Да лучше из зерна самогон гнать! Город с его удобствами и комфортом рождал у деревни одновременно ненависть и зависть, а деревня воспринималась городом со смесью высокомерия и той же зависти, потому что у крестьян была вожделенная еда. Горожане уверились, что деревня сознательно морит их голодом. Крестьяне же не сомневались, что зажравшийся город беззастенчиво их грабит. Крестьяне были готовы объявить войну городу. Анархия — мать порядка. Первое убийство он совершил совсем молодым. На суде хладнокровно выслушал приговор — смертная казнь. Заболел туберкулезом и вряд ли собирался жить долго. Храбр был до безумия. Восхищенно рассказывали, что он преспокойно разгуливал под пулями, как другие гуляют под дождем. Не терял спокойствия в бою, но пьянел от первой рюмки. Учился всего 4 года, зато был прирожденным оратором и артистом. Но если задавали неожиданный вопрос, а он не знал, что ответить, то глотал слова и заикался. Оттого, в принципе, предпочитал объясняться языком оружия. Отступление и поражение его не пугали. Невероятно энергичный, поднимался вновь и вновь и упорно продолжал свое дело. Знаменитый анархист и предводитель крестьянского повстанческого движения Нестор Иванович Махно родился в Гуляйпольской волости Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии. Пассионарная личность, он нашел себя в революции. Спокойная жизнь была не для него. человек, от которого зависела судьба Юга России, не производил впечатления крупного политического лидера. С виду был неказист, с землисто-желтым, нечисто выбритым лицом, с впалыми щеками, с черными волосами, падающими длинными прядями на плечи, в суконной черной пиджачной паре и высоких сапогах. Он напоминал переодетого монастырского служку, добровольно заморившего себя постом. Внешность обманчива. Нестора Ивановича выдавали глаза. Сначала я думала, что только мне делается страшно, когда он взглянет на меня своими серыми, холодными, стальными, прям-таки какими-то гипнотизирующими глазами, но потом оказалось, что самые заядлые разбойники-махновцы не выносили этого взгляда и начинали дрожать мелкой дрожью. Под внешней холодностью и неподвижностью лица кипели страсти, которые он скрывал. Но бешеные эмоции рвались на волю. Выросший без отца юный Махно начинал еще при царизме в гуляйпольской группе Вольного союза анархистов-хлеборобов. И сразу проявил склонность к насилию. Послужной список для совсем еще молодого человека внушительный. Убийства, налеты, экспроприации. Если в обеих столицах эсеры занимались политическим террором, то на местах боевые акции частенько вырождались в форменный грабеж. «Это был какой-то психоз», — вспоминал один из старых революционеров. «Какая-то массовая зараза». Банки, магазины устраивали электрическую сигнализацию, и эксы обрушивались на мелкие лавочки, на обывательские квартиры. Судил его военно-окружной суд в 1910 году. Смертный приговор по малолетству заменили каторгой. Махно недолго посидел в Екатеринославе, потом его перевезли в Москву, в Бутырку, которую тогда именовали Всероссийской центральной тюрьмой, держали в кандалах. Тюремная камера стала для него университетом. Он считал абсолютным злом любое государство и любые партии. Ему нравились только, как он говорил, «простые труженики», не вкусившие еще городского политического яда. Иначе говоря, он желал быть единственным политиком. Махно освободила революция. Ранним утром 2 марта 1917 года он вышел из ворот Бутырской тюрьмы. Вернулся в родные места, создал вооруженный отряд. Никого не спрашивая, объявил себя комиссаром Гуляйпольского района. И постановил исполнить вековую мечту крестьянина — поделить всю землю поровну. Со временем Нестор Махно приедет к Ленину, чтобы объяснить главе советского правительства. Крестьянство видит в революции средство избавления себя от гнета помещика и богатея кулака, но и от слуги этих последних — власти политического и административного чиновника сверху. Деревня желала жить без города. В центре Гуляйполя Нестор Иванович держал речь перед крестьянами. «Я революционер Махно. Я со своим отрядом несу смерть палачам свободы трудового народа Украины». И когда он произносил эти слова, люди падали на колени в ужасе и страхе. Ему понравилось. Крестьяне кричали: «Отныне ты наш батько, и мы умрем вместе с тобою. Веди нас против врага!» Что представляло собой Гуляйполе тогда? Население 20-30 тысяч человек, несколько школ. И вот важная деталь. До революции Гуляйполе выступило против Столыпинского закрепления земли в частную собственность. Покупать землю на родине Махно не желали. Нестор Иванович вернулся домой с обещанием раздать землю бесплатно и по справедливости. Он повел крестьян разорять помещичьи усадьбы, богатые хутора и процветающие хозяйства немцев-колонистов, которых в тех местах было немало. Забирали все, что хотели — скот, инвентарь, остальное сжигали. Почему разворовали не все? В чем смысл уничтожения чужой собственности? А это и есть затаенная мечта тех, кто не переносит чужого успеха. Пусть все превратится в пепел, лишь бы больше никто на этом не обогащался. Махно хотел, чтобы владельцы мельниц и маслобоин отказались от своего имущества в общую пользу, а сельская беднота требовала взорвать их и сжечь. «Прогоним власть, тогда построим новые!» В Гуляйполе был коммерческий банк. Нестор Иванович постановил, пусть банкиры перечислят деньги на революционные цели. Пришел в банк, предъявил подписанное им же постановление. Руководители банка посмотрели на него и выдали деньги. «Деревня есть царство анархии», — записал в дневнике профессор Московского университета Юрий Готье. «Когда она спокойна, то жить хорошо. Когда она приходит в кинетическое состояние, спасайся, кто может. Никто не хочет ничего делать. Наш человек понимает свободу по-своему, как свободу от всякого дела и обязанности». Нестор Махно оседлал восстание деревни против города. Крестьянское самосознание строилось на уверенности в том, что городские жители — паразиты, а государство — зло. Идеал — это вольная жизнь, в которой вообще нет места начальству. Крестьянину никто не нужен, ни священники, ни начальники, ни сборщики налогов, ни торговцы. Сами будем меняться с горожанами всем необходимым. Население требовало немедленного похода на город, чтобы разогнать засевших там ненужных, вредных для дела правителей, вспоминал Нестор Иванович. Он воспользовался невероятной активностью разбуженных революцией крестьян, дал выход накопившемуся в деревне напряжению, и внутридеревенская вражда превратилась в готовность перебить всех и каждого. Месть тем, кто рвет и топчет жизнь социально замученного, политическим насилием изуродованного и духовно порабощенного трудового народа, — призывал Махно. «Больше не будет пощады врагам трудящихся, пощады не будет никому!» Город боялся Махно. Деревня встречала его с восторгом, потому что он раздавал землю, обещал избавить от налогов и хлебопоставок. Он повсюду находил сторонников, которым по душе пришлись анархистские лозунги «вольности и самоуправления». Крестьяне всей душой мечтали остаться вовсе без власти, которую страстно ненавидели саму по себе. Крестьяне желали, чтобы их оставили в покое, сопротивлялись всем, кто пытался забрать хлеб. На зданиях повстанческого штаба висели лозунги «Власть рождает паразитов! Да здравствует анархия! Мир хижинам, война дворцам!» Пулеметная тачанка вошла в историю как оружие первой конной армии в гражданской войне. В реальности это Нестор Иванович посадил своих бойцов на тачанки и создал мобильную пехоту, которая успешно противостояла регулярным вооруженным силам. Тачанка — это немецкие рессорные четырехместные дрожки, на которых устанавливали станковый пулемет. Махно реквизировал дрожки у немецких колонистов вместе с хорошими лошадьми. Нестор Иванович с нескрываемым удовольствием вспоминал, как умело использовал этот вид оружия массового поражения. «Гаврюша, возьми прицел!» — приказывал Махно пулеметчику. Кучер поворачивал лошадей в нужном направлении, а Гаврюша словно присосался к пулемету. Я крикнул Гаврюше «Бей!» Пулемет «Максим» заговорил как бы с задержкой, но так метко, что ни один из нападавших, разорванных пулями, не устоял. Через много лет после его смерти среди европейской молодежи обнаружилось множество поклонников Махно. Их завораживал его бунтарский авангардизм. Нравилась его идея, что революция способна разгореться из одного единственного очага вооруженной борьбы, который нужно вовремя разжечь. Идеи Махно вдохновляли пылкие сердца молодых идейных анархистов, готовых до конца стоять за свои идеалы. Поклонником Нестора Ивановича стал знаменитый Даниэль Кон-Бендит, самая популярная фигура парижских баррикад времен студенческой революции 1968 года. А советскую власть долго преследовал страх перед крестьянскими восстаниями, гасить которые так же трудно, как тушить загоревшийся торф. Едва залили пожар в одном месте, огонь полыхнул в другом. И не отпускали пугающие воспоминания о неуловимой армии Махно. Один историк иронически заметил: это правда, что анархия — мать порядка. Если люди долгое время вынуждены живут в ситуации анархии, они сделают все, чтобы вернуть порядок. Так и произошло. Насмерть перепуганная анархией, символом которой стал Нестор Махно, наше общество осенью 1917 года выбрало самый жесткий режим из всех возможных. Предвестие гражданской войны. Первым военным министром Временного правительства стал Александр Иванович Гучков, сын русского купца и француженки, успешный бизнесмен, путешественник, искатель приключений и любитель авантюр. Он увлекся политикой и стал председателем Государственной Думы. Бритер по натуре, дрался на дуэли с депутатом Уваровым и ранил его. Это уголовное преступление. Суд проявил снисхождение, но все-таки приговорил к нескольким неделям тюрьмы. Император Николай II своей властью сократил срок, чтобы Гучков, возможно, быстрее приступил к исполнению обязанностей председателя Думы. Современный исследователь поражен, удивляет позиция верховной власти. Гучков доставляет сильные неприятности властям. Казалось бы, удобный повод свести с ним счеты, но нет. Какая-то публичная демонстрация отсутствия политической воли. Сегодня подобное отношение к оппоненту воспринимается как слабость и глупость, а Николай II считал невозможным уничтожать тех, кто думает иначе. Оппозиционеры — такие же патриоты России. Гучков благородство императора не оценил. С думской трибуны он произнес в 1912 году злобную антираспутинскую речь. «Вы все знаете, какую тяжелую драму переживает Россия. В центре этой драмы загадочная трагикомическая фигура, точно выходец с того света или пережиток темноты веков. Какими путями достиг этот человек центральной позиции, захватив такое влияние, перед которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти?» Он был среди тех, кто вынудил императора отречься. В марте 1917 года получил желанный пост военного и морского министра. Свергая Николая II, героя февраля, предельно упростили ситуацию. Во всем виновата слабая и предательская власть. Вместо поиска сложных решений одно простое — сменить власть. Как удобно все свалить на козни врага и снять с себя любую ответственность за происходящее в тылу и на фронте. А крестьяне в серых шинелях охотно подхватили эту простую и понятную мысль. Только они не удовлетворились одним только императором. Выплеснулись копившиеся веками обиды. Врагами стали богатые и преуспевшие. Счет был предъявлен всему правящему классу, истеблишменту, образованным слоям, требовали низких цен, наказание богатых, черного передела земли. Временное правительство не могло это исполнить и было сочтено слабым правительством, а со слабыми не считаются. Образованный слой русские европейцы жаждали социальных перемен, свободы и равноправия, из подданных в граждане. Ради этого вели борьбу с устаревающей царской властью. Эта борьба могла увенчаться успехом путем компромиссов, уступок, эволюции, но не хватило ответственности. В феврале 17-го сломали власть вместо того, чтобы кропотливо улучшать жизнь. Спешили разрушить старый порядок, а уничтожили порядок как таковой. Хотели обновить Россию, а стали ее могильщиками. Одним из первых неудач февраля осознал военный и морской министр Временного правительства Александр Гучков. «В первые же дни после революции, — вспоминал Гучков, — я почувствовал, как быстро стал разлагаться аппарат управления и самого Центрального военного ведомства и командования на фронте. Еще солдаты не разложились, а генералы разложились». Долгая и кровопролитная война разрушила российскую армию. Крестьяне, которые не очень понимали, за что они должны воевать. Николай II вступил в Первую мировую, руководствуясь сложными геостратегическими расчетами, а солдаты думали о другом. Раздадут им после войны землю или нет? Никакие иные ценности, кроме земли, для крестьянина не имели значения. А из дома солдаты получали письма, в которых жены жаловались на дороговизну, на то, что без мужчины невозможно прокормить семью. Отрыв от земли, хозяйства и семьи для крестьянина невыносим. И невыносима была машинизация войны, пулеметы, дальнобойные артиллерийские орудия и особенно самолеты. Невидимые орудия смерти разрушали не только тела, но и психику солдат. Сначала сотни, тысячи, потом сотни тысяч становились инвалидами, не потеряв ни единой капли крови. Парализованные, утратившие координацию движений, слепые, глухие, немые, страдающие тиком и тремором, страх перед жизнью в траншее, перед артиллерийскими обстрелами и бомбардировками с воздуха, перед танковыми атаками врага, породил страстное стремление бежать из окопов. Солдаты жаловались в Петроградский совет. Мы не в силах стоять против такой механической и машинной бойни. Мы уже потеряли свое здоровье, испортили нашу кровь. Во сне снится, что летит снаряд или аэроплан, и вскакиваешь, кричишь. Массовое дезертирство свидетельствовало о том, что крестьянин не справляется с напряжением войны. «Повоевали и хватит! Кто будет пахать? Пора по домам, там ждут хозяйство и семья!» Сразу после февральской революции начался саботаж войны. Солдаты жаждали мира любой ценой. Саботаж выражался в разных формах, в том числе в дезертирстве, в чрезвычайно медленном передвижении частей, в постоянном требовании отвести фронтовиков в тыл на отдых. Комиссары, назначенные временным правительством, переезжая на автомобилях из полка в полк, уговаривали солдат продолжать войну. Победа не за горами. Уговоры помогали все меньше и меньше, армия теряла боеспособность. Гучков, писал его коллега по временному правительству Владимир Набоков, с самого начала в глубине души считал дело проигранным и оставался в правительстве только для успокоения совести. Ни у кого не звучало с такой силой, как у него, нота глубочайшего разочарования и скептицизма. Когда он начинал говорить своим негромким и мягким голосом, смотря куда-то в пространство, слегка косыми глазами, меня охватывала жуть сознания какой-то полной безнадежности. Солдаты заявляли о своих правах и требовали себе уважения. Гучков шел им навстречу, отменил обращение к солдату на «ты», отменил оскорбительные для чести солдата и вредные для его здоровья распоряжения офицеров, лишил денщиков и вестовых. Приказ военного министра номер 114 разрешал рядовым военнослужащим курение на улицах и в общественных местах, посещение клубов и собраний, езду внутри трамваев, участие в качестве членов в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью. Одно послабление следовало за другим, ломая привычные устои воинской службы. Солдаты и матросы требовали отменить погоны. 16 апреля Гучков подписал приказ снять погоны на флоте в соответствии с формой одежды, установленной на флотах всех свободных стран. 18 апреля новый приказ Гучкова. На берегу, вне строя, отдание чести отменяется. Военнослужащие при встрече могут взаимно приветствовать друг друга, прикладывая руку к головному убору. Это взаимное приветствие, будучи необязательным, зависит исключительно от доброй воли и такта встречающихся. Как и все, что делало в те месяцы временное правительство, приказ был половинчатый. Не устроил ни офицеров, считавших, что армия рушится, ни солдат, которые офицеров ненавидели и не хотели их приветствовать, ни в строю, ни вне строя. Матросы и солдаты настаивали на отмене воинских чинов и званий. Военная комиссия, назначенная Временным правительством, составила декларацию прав солдата. Она подтверждала право солдата участвовать в политических организациях, ходить вне службы в гражданском. Гучков отказался подписывать эту декларацию. Ему пришлось уйти с поста министра. Дела в армии можно было наладить, считал хорошо знавший его человек, если бы военное министерство возглавлял человек открытой, веселой души, боевой выправки и того особого, непередаваемого очарования, за которое солдаты спокон веков именуют любимых начальников орлами. Гучков орлом не был. По своей внешности он был скорее нахохлившимся петухом. «Как гром среди ясного неба!» «Отказался от обязанности военного министра Гучков», — записал в дневнике «Современник». «Уж если он, которому доступны все тайны войны, пришел в отчаяние от настоящего положения, то кто же теперь будет верить в доведение войны до победного конца? Войско сейчас не войско, а орда, живущая и управляемая митингами». Фронтовики ненавидели тыл, буржуев, торговцев, вообще обладателей материальных благ. Все сдерживающие факторы, законы, традиции, запреты исчезли. С фронта вернулся человек с винтовкой, который все проблемы привык решать силой. Марксисты не зря говорили, что исход дела решат не теракты, не револьверы и не бомбы, а настроение людей. Химия взрывчатых веществ не может заменить массы. Все военные годы в обществе шло накопление агрессивности. Вот как одна из уральских газет писала о настроениях людей. «Присмотритесь к улице нашего дня, и вам станет жутко. У нее хищное злобное лицо. В каждом обыденном практическом движении человека из толпы, кем бы он ни был, вы увидите напряженный инстинкт зверя. Никогда еще закон борьбы за существование не имел столь обильных и ярких проявлений в человеческом обществе». Это предвестие кровавой и тотальной гражданской войны, которая на долгие годы охватит всю Россию.